Глава 23. Сэр Пеллэм. Мы тоже не знаем, ведь писал Вудхаус до последних дней. И даже в самый последний. Глубокий старик, он не представлял себе жизни без работы. В мае 74 года, меньше чем за год до смерти, писал Тому Шарпу. «В деньгах у меня недостатка нет, но как же скучно жить, когда не пишешь». Любопытно, что без малого полвека назад Вудхаус говорил в сущности то же самое. Напомню. «Пока работаю, мне неплохо, но когда один рассказ окончен, а за второй еще не принимался, настроение у меня гнусное». Только за последние 2-3 года из-под его пера выходит несколько больших романов. «Анонимные холостяки», «Тетушки, это вам не джентльмены», а также «Женщины, жемчуг» и «Монти Боткин», 1972 год, в котором действует наш старый знакомец, бывший секретарь лорда Эмсворта, сотрудник уголовного розыска, а теперь помощник режиссера в кинокомпании «Суперба Льюэлин» MGM в Льюэлин-Сити, Лос-Анджелес, Монти Боткин. А спустя 2 года после смерти один из лучших блондинских романов «Закат в Блондинсе», 1977 год. Меж тем, «Закат в Ремсенберге» с конца 60-х годов дает себя знать все ощутимее, тому же Шарпу. Сижу в своем старом кресле, размышляю, придумываю сценку другую, но дальше этого дела не идет. Раньше, прежде чем браться за перо, Вудхаус долго и тщательно, как правило, во время долгих прогулок, продумывал план будущей книги. Теперь же, когда силы на исходе, на проработку плана времени нет. «Теперь у меня другая тактика», — пишет он в начале 70-х своему редактору в лондонском издательстве «Барри и Дженкинс» Кристоферу Маклихозу. «Что будет происходить в моей книге, я знаю только на 90-й странице. Поэтому сажусь и пишу первые главы, а о том, что будет дальше, не задумываясь». Пишет гораздо медленнее, чем раньше, и немного халтурит. Случается, переносит, почти ничего не меняя, в новый роман кое-какие сцены и диалоги из старых, давно увидевших свет. «Никто же все равно их не помнит», — говорит он в свое оправдание управляющему директору Дженкинса, своему давнему, еще с 20-х годов приятелю Джону Гримсдику. Некогда могучий организм начинает сдавать. Пошаливает сердце, на которое раньше Плам никогда не жаловался. Говорил, что не знает, справа оно у него или слева, как у всех. Нередко случаются, как в конце 40-х, вскоре после приезда Вудхауза в Америку, сильное головокружение. Поэтому теперь писатель ходит с палкой. «С головой у меня все в порядке», — пишет он Гримсдику, «но вот без палки выходить на улицу не решаюсь. Больше же всего мучает артрит на обеих руках. И больно, и, главное, мешает работать. Мне стало ужасно трудно писать от руки, да и печатать на машинке тоже», — жалуется он Болтону. «Напечатаю пару страниц с нечеловеческими усилиями, а потом приходится прерваться на день-другой. Через день-другой, однако, безделье переносить больше не в состоянии и, превозмогая боль в негнущихся пальцах, вновь садиться за машинку. От всего этого портится некогда образцовый характер, да и настроение не ахти. В доме теперь меньше шуток, смеха. Хозяин дома ходит, а больше сидит или полеживает, грустный, подавленный. И не только от того, что не может подолгу работать. Плам тяжело перенес смерть ближайшего друга. Уильям Таунент умер в доме престарелых в год их с Вудхаузом общего 80-летия. На вопрос корреспондента Sunday Times Филиппа Нормана: «Бывает, что вы смеетесь вслух, когда пишете что-то смешное?» Следует неожиданный для такого оптимиста, как Вудхаус, ответ. «Когда ты предоставлен самому себе, смеешься нечасто. А ведь мы знаем, из его кабинета, когда он работал, не раз раздавался смех. Проверял на себе, смешно получается или нет». Самому себе Вудхаус был предоставлен почти год, когда Этель с конца 62-го до середины 63-го большую часть времени проводила в больнице. Подозрения на рак. Пугали, что проживет не больше года. Прожила 21. Без жены Плам жить не привык, скучает без своего кролика, ежедневно пишет ей трогательные письма. «Мой драгоценный любимый кролик, пишу, чтобы сказать тебе, что скучаю без тебя, и молюсь, чтобы ты поскорей ко мне вернулась. Люблю тебя, моя дорогая, в миллион раз больше, чем всех на свете вместе взятых». Впрочем, когда Этель дома, Общение мужа с женой сведено теперь до минимума. Большую часть дня жена проводит у себя в комнате, в постели, и общество мужа предпочитает общество Шерри или Мартини. С возрастом она разлюбила людей, к которым всегда тянулась. Стала анахоретом. Да и характер у кролика с годами лучше не стал. Это ли агрессивно? Все ее раздражают, особенно же вдова Армина Нелла. Невестка Плама приехала из Англии помогать деверю и его жене по хозяйству, скрасить их существование. Давно, однако, известно, когда родственники съезжаются, чтобы скрасить друг другу существование, добра не жди. Вот и Этель с Неллой, человеком со своими устоявшимися представлениями о жизни, сразу не поладили, не сошлись характерами. В доме возникают ссоры, разговор идет на повышенных тонах. Этель не терпит, когда вторгаются в ее быт. Она привыкла все решать сама. Ей мнится, будто Нелла хочет поссорить ее с мужем, навести свои порядки. Покладистый же Плам боится и не любит скандалов, криков. Он еще больше замыкается в себе, старается почаще и подольше не бывать дома. Берет собаку и нетвердой походкой, опершись на палку, отправляется на почту или на океан, или к Болтону. Или новое увлечение в приют для бездомных собак и кошек. Совместный проект «Плама и Этель», в который они в конце 60-х вкладывают $1000, доходит до абсурда. В День благодарения сердобольная пара организует для своих четвероногих питомцев праздничные обеды. Представляю, как бы смаковали эту деталь советские американисты. Богач Вудхаус, деньги девать некуда, кормит спаржей и свиной вырезкой отъевшихся псов, а семья американского рабочего труженика сидит на воде и хлебе. Роберт Макрам пишет, что в марте 1969 года, когда нужно было выбирать, что спонсировать, приют или Далидж, которому Вудхаус многие годы оказывал щедрую финансовую поддержку, предпочтение было отдано приюту. Но и не выходя из дому, он, как бывает со стариками, становится все более непроницаемым, отрешенным, уходит в себя, предпочитает вступать в разговор не с домочадцами, а с героями своих книг, словно бы сживается с порождениями собственной фантазии. Внук Вудхауза Эдвард вспоминает, как перед отъездом в Англию он зашел к деду проститься. Вудхауз сидел в глубоком кресле и читал Дика Фрэнсиса. Когда Эдвард появился, Плам рассеянно взглянул на внука, которого он в свои 90 с лишним, очень, может быть, видел последний раз, буркнул: «Прощай, старина, рады были тебя повидать», и вновь погрузился в чтение. На 90-летие, как и 10 годами раньше, Вудхаус получил много подарков. В середине октября 1971 года, дорого яичко Христову дню, в Лондоне вышел очередной «Дживс». Очень вам обязан, Дживс. И не кто-нибудь, а сам Джон Ле Карре отметил в «Санди Таймс» магию, юмор, человечность, безумное, искрящееся веселье. В книгах, в отличие от жизни, искрящееся веселье еще сохранялось. Вслед заявленным Во, Ле Карре обвинил власти в позорном проявлении духовной черствости. «Disgraceful act of spiritual brutality». В отношении Вудхауза призывал наградить писателя хотя бы памятной медалью. «Он бы, наверное, посчитал памятную медаль глупостью», — писал Ле Карре, «но ведь это, по крайней мере, способ перед ним извиниться, он бы тогда, может, за ней приехал». Ле Карре был услышан. Спустя 3 года после юбилея, летом 1974 года, в Ренсенберг прибыл из Лондона скульптор изваять живого классика в полный рост для легендарного музея восковых фигур «Мадам Тюссо», где Плам ныне и пребывает вместе с Гаем Фоксом, Шерлоком Холмсом, Черчиллем, Сталином и прочими знаменитостями, реальными и вымышленными. Осенью того же года на Лонг-Айленд в гости к Вудхаузу приехали Том Райс Эндрю и Ллойд Уэббер, авторы оперы «Клянусь Дживсом». Встретила их Этель с большим противнем в руках, на котором лежали куриные ножки для целой армии кошек, населявших дом и сад. Гости в сопровождении Вудхаузов поехали к общим знакомым, у которых имелся рояль. Вудхауз послушал музыку, когда же подали чай, жена стала его уводить. Глаза его, исполненные тоски, были прикованы к столу, вспоминают либреттист и композитор. «Пока!» — с сожалением помахал он сэндвичем и исчез навсегда. Да, Уэббер и Том Райс Эндрю его больше не увидят, но 93-летний Вудхаус умирать пока не собирается. И правильно делает. В преддверии нового 1975 года его, коллаборациониста, чуть ли не предателя Родины, ждет невероятный сюрприз. За многолетнюю преданность отечественной словесности, за заметный вклад в комическую литературу на английском языке. Королева Елизавета II посвящает Пелэма Гренвилла Вудхауза в рыцари. Вудхауз прощен? Или автор сам по себе, а его книги сами по себе? Книги хорошие, автор не очень. Сказано же, за заметный вклад в комическую литературу, не за героизм же, проявленный в военное время, удостаивается сэр Пелэм рыцарского звания. Прощен он будет спустя еще несколько лет, когда его ожидал бы сослагательное наклонение, увы. Сюрприз еще больший. Член парламента от консерваторов, министр в кабинете Маргарет Тэтчер, Йенс Праут, долгое время собиравший документы и свидетельства по делу Вудхауза, выпускает книгу «Вудхаус на войне». Вердикт Спраута — невиновен. Справедливость восторжествовала? Вопросы, однако, остаются. У меня, во всяком случае. В чем невиновен? В том, что не ждал прихода немцев? В том, что не заключил тайный сговор с лагерфюрером и чиновниками германского МИДа и Министерства пропаганды, в том, что никого не предавал, в том, что в тосте вел себя достойно. Но это читателю без того понятно, без всяких документов и свидетельств. Документы и свидетельства, полагаю, понадобились Спрауту, чтобы доказать, что в 1941-1943 годы Вудхаус не запятнал себя близкими отношениями с нацистами. Но ведь главным образом Вудхауза обвиняли в том, что во время войны с нацистами он выступал по нацистскому радио. А это обвинение Йенс Праут при всем желании снять с него никак не мог. Да, выступал. Вудхауз этого никогда и не отрицал. Да и отрицать это было бы смешно. А почему согласился? То ли потому, что хотел поблагодарить благородных американцев за заботу, то ли по наивности, простодушию, то ли потому, что смекнул, что, согласившись, может раньше выйти на свободу. Так ли уж это важно? Тем более теперь, когда с окончания войны прошло столько лет, да и Вудхауза нет в живых. В конце января 1975 года Вудхауз записывает короткие авторские подводки к многосерийному радиоспектаклю на BBC «Театр Вудхауза» с участием известных актеров Джона Олдертона и Полин Коллинз. Пишет предисловие к переизданию «Девицы в сложном положении», того самого романа 1919 года, сценарий по которому он писал в 1937 году по заказу Голливуда. А спустя две недели попадает в больницу. Сущая безделица, пузырчатка, легкая сыпь на руках и ногах. С собой вечный труженик берет незаконченный заказ в Ландингсе, издательство «Саймон и Шустер» ждет рукопись романа не позже конца февраля. На второй день пребывания в больнице к вечеру приезжают его навестить Этели Нелла. Восемь желают ему спокойной ночи и уходят. В половине девятого проведать больного заходит врач. Мизансцена привычная. Вудхауз сидит в кресле, в руке трубка и кисет, рядом на стуле рукопись романа. Писатель мирно дремлет. Доктор присматривается. Нет, мертв. На настенном календаре 14 февраля 1975 года. День Святого Валентина. Похороны состоялись спустя 4 дня, 18 февраля, в 2 часа пополудни, в Ранценбергской пресвитерианской церкви. Провожавших собралось немного. Когда хоронят стариков, даже таких знаменитых, многолюдных похорон не бывает. «Мой старый друг», — сказал репортеру «Нью-Йорк Таймс» Гай Болтон, «был, попросту говоря, самым человечным и добрым из всех, кого я знал». Этель и на похоронах мужа была верна себе, всем недовольна, то и дело повышала голос, вела себя по-хозяйски, требовала, чтобы перед кремацией открыли гроб. Я хочу с ним проститься по-настоящему. Она проживет до 99 лет и умрет в 1984 году, пережив мужа на целую декаду. Последние годы жизни Этель почти не выходит из своей комнаты, пьет и настаивает, чтобы ее называли «Леди Вудхауз». На надгробии из белого мрамора, под которым покоится прах писателя, выбиты имена его любимых серийных героев. Смита, мистера Мулинера и, конечно же, Дживса. Его и наших.